Глава 28, часть 6. Балтийский флот находился в оперативном подчинении Ленинградского фронта, но только в оперативном. Командующий флотом адмирал Трибуц обратился к начальнику политического управления РКК ВМФ, армейскому комиссару второго ранга Рогову Ивану Васильевичу, как реагировать на шифровки Жукова. Рогов направил протест Маленкову. Маленков, который в тот момент находился в Ленинграде, приказ Жукова о заложниках отменил. Так что и над Жуковым в Питере была власть, которая пресекала преступные замыслы великого патриота земли русской. Без этих тормозов стратег дров наломал бы. К слову, нужно сказать, что отмена приказа о заложниках – это проявление не столько гуманности и законности, сколько здравого смысла. И Рогов, и Маленков сами были палачами. Правда, не такого размаха, как Жуков. Но у них было достаточно благоразумия, чтобы понять, приказ о заложниках вредит. Летчики под всякими предлогами перестали перелетать через линию фронта. Собьют над вражьими частями, доказывая потом, что сдался в плен, недобровольно. После приказа о заложниках разведчики искали любые причины, чтобы в тыл противника не идти. А если уж и идти, то особенно не рисковать и скорее возвращаться. Да и вообще все бойцы и командиры старались держаться подальше от переднего края, мало ли что. Над Жуковым была управа, потому не мог он развернуться на полную мощь. Да и полномочия его расстрельные действовали только 4 года войны. Дали бы ему 30 лет верховной власти без ограничений, как Сталину, уж он бы натворил. Во всем видны признаки проявления безумной кровожадности. После Ленинграда Жуков командовал Западным фронтом. Стиль тот же самый. Жуков принял Западный фронт 8 октября 1941 года. А вот шифровка командующему 49-й армии генерал-лейтенанту Захаркину. 12 октября. Цитата. «Переходом в контрнаступление восстановить положение. В противном случае за самовольный отход из города Калуга не только командование частей, но и вы будете расстреляны». Литературный источник. Мерцалов. Мерцалова. Иной Жуков. 1996 год, страница 66. Жуков страдал психическим расстройством. 8 ноября 1941 года командующий 43-й армией Западного фронта генерал-майор Голубев обратился к верховному главнокомандующему. «Так работать невозможно», — Голубев писал Сталину. Цитата. «На второй день по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелять перед строем армии». Литературный источник. Известия ЦК КПСС. 1991 год, номер 3, страница 220-221. Но в оправдание Жукову надо сказать, он просто изнывал от переполнявшего его чувства справедливости. Сигачев о Жукове. Цитата. «Одним из главных вопросов жизни партии он считал преодоление наследства культа личности Сталина. И в годы хрущевской опалы маршал оставался верен курсу 20-го съезда на десталинизацию. Хотел рассказать народу правду о вожде всех времен, правду о событиях Великой Отечественной войны, как он их видел». Литературный источник. «Родина», 2000 год, октябрь. Вот видите, каким добрым был Георгий Константинович. Ужасно хотел разоблачить Сталина за то, что он прохвост возвращенных из плена бойцов в лагеря сажал. А сам, будь его воля, в лагеря бы не сажал, а расстреливал. Вместе с детьми, братьями, сестрами, отцами и матерями. Стремление Жукова разоблачить Сталина похвально. Но было бы неплохо, если бы он и о себе немного рассказал. Читайте приказы Сталина, которые он подписывал во время войны. Есть ли в них слово «расстрел»? Ищите, копайтесь, не найдете. Сталин был величайшим преступником, однако у него было достаточно ума, чтобы говорить с народом и армией другим языком.